Глава 22. Дорога, обед, переделка договора, время на изучение Бергером дела в полном объеме, и наступило время ужина. Есть мы не стали, при этом причина была у нас с Сергеем одинаковая. Мы не знали, что может нас ждать у озера, и наедаться было последним делом. Вдруг драться придется. По опыту знаю, что лучше это делать на голодный желудок. Оставшееся время до выхода мы просидели с бумагами в библиотеке. Бергер сидел за столом и что-то чертил, наморщив лоб. Я пока не спрашивал, что именно он делает, если захочет, сам расскажет. И потом, может быть, он своим делом занят. Все равно у нас пока очень мало информации, чтобы пытаться выстраивать версии. Я же более внимательно изучал информацию по оборотням. Особенно меня интересовало их участие в уголовных преступлениях. Заметил тут одну странность. Закрыв очередной том уголовных прецедентов, я задумчиво посмотрел на Бергера. На самом деле преступлений, связанных с оборотнями, не слишком много. Если брать общее число преступлений, то меньше 1% получается. В этом-то как раз нет ничего удивительного. Он потянулся и поморщился, словно мышцы судорогой свело. Когда Сергей посмотрел на меня, я увидел, как в глубине его зрачков вспыхнул и погас желтый огонек. Начавшая восходить луна действительно влияла на него, хоть и полной трансформации не происходило. Мы же считаемся темными тварями. В случае нападения оборотня в звериной ипостаси на человека нас могут убивать без всяких ограничений. Это даже диким не нужно. Оборотня вполне можно убить. Да, в определенных ситуациях это сделать сложно. Все-таки оборотень сильнее любого человека, даже мага. Но при наличии серебряных пуль и средства доставки этой пули в сердце оборотня, тот придурок, который случайно налетел на вашу пулю, не даст соврать. Поэтому побочных жертв немного. Я посмотрел на книгу. «Ну что, выдвигаемся?» «Да, можно уже идти», — утвердительно кивнул Бергер. «Кстати, я оценил размер вашей библиотеки. Это нечто. Сомневаюсь, что ваша библиотека уступает императорской». «Думаю, она была заложена первыми владельцами замка», — ответил я, оглядывая кажущиеся бесконечными стеллажи с книгами. «Может быть, даже в издательствах была оформлена подписка, как на газеты, чтобы каждая издавшаяся книга поступала сюда». Надо, кстати, уточнить этот момент и продлить подписку, если такая была. Природа замка известна, это ни от кого не скрывается. И чтобы новый хозяин не остался без информации, Минаевы сделали библиотеку. В жизни всякое бывает, предугадать абсолютно все никак невозможно. «Никак помогает?» — Бергер посмотрел на меня с любопытством. «Частично», — ответил я, не пытаясь ничего скрывать. «В основных понятиях, да, помогает, но некоторые вещи можно узнать только при живом общении или наблюдая за происходящим. К счастью, наблюдать — это моя профессия, так что вот с этим никаких проблем нет». Я поднялся из-за стола и направился к выходу. Бергер сразу же пошел за мной. В холле мы столкнулись с Катериной, которая командовала горничными, тащившими различные шторы в мой офис. Понятно, она не просто повесит первые попавшиеся, а выберет из нескольких вариантов. Молодец, что уж сказать. «Здравствуйте». В голосе, раздавшемся за спиной, прослеживались вкрадчивые нотки. Я обернулся и успел заметить, как в глазах Бергера снова мелькнули желтые искры. Катерина махнула рукой девушкам, мол, идите вперед, я тут сама разберусь, и повернулась к нему. «И вам не хворать», — она оглядела оборотня с ног до головы и протянула. «Поговорим позже, когда полнолуние закончится». После чего развернулась и направилась к бывшей зеленой гостиной. Я же посмотрел на улыбающегося Бергера. «Очень опытная женщина и очень красивая», — сказал он, задумчиво покачав головой, а потом ответил на мой вопросительный взгляд. «На самом деле оборотню довольно легко соблазнить женщину. Они чувствуют силу, это словно звонок, направленный на заложенную в каждой из них потребность произвести потомство от самого сильного самца. И с этим ничего нельзя поделать. Именно поэтому так много женщин живут с полными мудаками и даже не пытаются оставить их. Просто в их системе координат они этакие альфа-самцы. Ну а дальше смотри пункт первый. Бергер, если ты уведешь у меня мою экономку, я тебе сперва яйца отрежу, чтобы нечем было женщин соблазнять, а потом пристрелю, сославшись на то, что ты темная тварь. И спасибо за то, что сам озвучил мне мою индульгенцию», — произнес я очень ласково, настолько ласково, что он вздрогнул. «Да я и не планировал», — пробурчал оборотень и вышел из дома. «Не планировал, как же. Расскажи это кому-нибудь менее опытному во всяких жизненных неурядицах», — сказал я тихо и вышел вслед за Сергеем. Когда мы дошли до озера, сумерки начали плавно переходить в полноценную ночь. Здесь было километра два. Я прикинул, сколько и с какой скоростью Ирина бежала, спасаясь от оборотня, и уважительно кивнул. У девчонки очень неплохая физическая подготовка. Или все от степени мотивации зависит. В зеркальной глади воды отразилась поднимающаяся луна. Круглый диск на абсолютно чистом небе притягивал взгляд, а по воде побежала лунная дорожка. Было в этом зрелище нечто притягательное. Хотелось сесть на берегу и просто смотреть на воду, размышляя о смысле жизни. Невдалеке послышался всплеск. Этот посторонний звук в окружающей нас тишине разрушил хрупкое очарование, и я нервно оглянулся. «Это может быть какая-нибудь озерная нечисть?» — спросил я у стоящего рядом Бергера. «Озерной нечисти практически не бывает», — рассеянно ответил он. «А нежить не любит селиться так близко от блуждающих замков. С другой стороны, не так давно замок исчезал, и это могло стать сигналом для кого-нибудь особо наглого». «Спасибо, утешил. Кстати, когда происходит трансформация?» «Когда луна находится в зените», — ответил Бергер. Он почему-то постоянно оглядывался, что-то его явно насторожило, но он пока не мог понять, что именно. «Где может быть лежбище оборотня? Ирина вон там стояла, это даже я вижу. Вытоптать такую площадку и обломать столько камыша — это надо постараться. Учти, ей хватило времени, чтобы выскочить отсюда на дорогу быстрее оборотня, потому что в противном случае никакая физическая подготовка не позволила бы ей избежать». Я принялся оглядываться по сторонам, поддавшись его настроению. Вместо ответа Бергер втянул носом воздух, а затем махнул рукой в сторону. «Туда». Мы шли по берегу, путаясь в камышах, внимательно глядя на землю. Лежбище было. Почти такая же вытоптанная площадка с поломанным камышом, пух от которого выстелил ее белым покрывалом. Бергер присел и наклонился к воде, что-то вытаскивая из зарослей. Не поднимаясь на ноги, он протянул мне белую длинную перчатку. Если не ошибаюсь, такие перчатки девушки надевают на балы. Как интересно. Снова послышался всплеск. Нет, это не всплеск от того, что кто-то плывет. Я напряг память. Однажды меня коллеги еще в службе безопасности вытащили на утиную охоту. Такие звуки, больше чавканье под ногами, чем непосредственно всплески, раздавались, когда кто-то из охотников переходил на другое место. «Берегись!» – заорал Бергер, и практически сразу оказался в воде, куда его столкнул выскочивший из камышей человек. Сергей не успел отреагировать, и это могло означать только одно – это тоже оборотень, и, скорее всего, тот, кто не сдерживал своего зверя искусственными способами. Пока оборотень убирал с дороги Бергера, я успел выхватить пистолет и передернуть затвор. Луна еще не поднялась в зенит, и этот урод бросился бежать, перепрыгивая через кусты. «Нет», — простонал я, ставя пистолет на предохранитель, бросаясь за убегающим оборотнем. «Как же я ненавижу погони, кто бы знал!» Сзади раздавался плеск и маты, но мне было не до Бергера. Необходимо было поймать оборотня до того момента, как начнется трансформация, чтобы допросить. «Думаю, что в ипостаси зверя этот тип мне ничего говорить не будет». Оборотень был быстрее меня, и я со злостью видел, как расстояние между нами начинает увеличиваться. На небе не было ни облачка, и луна хорошо освещала дорогу, по которой несся подозреваемый, так что мне было его прекрасно видно. Он еще больше увеличил скорость и практически сразу запнулся. Его шаг сбился, и я налетел на него, сбивая с ног. Вскочив, я пнул его в область печени и, выхватив пистолет, снял его с предохранителя. «Имя!» Прохрипел я, вытирая свободной рукой пересохшие губы и стараясь выровнять дыхание. «Мое имя ничего тебе не даст!» Оборотень зло оскалился, и я увидел, что его клыки начали удлиняться. «Твою мать, быстрее, Андрюша, иначе все это было зря!» «В пистолете серебро, не будешь сотрудничать, я тебя им нашпигую, и поверь, только последняя пуля окажется в сердце!» Быстро проговорил я, передергивая затвор, чтобы мои слова были не просто словами. «Ты решил довести до конца нападение на Ирину Князеву?» «За девку платили много, так что да». Он снова оскалился. «Я не знаю, как ее зовут, мне все равно. У меня есть перчатка, так что запах я узнаю. Он, кстати, хороший, приятный. Девочка, похоже, свеженькая, чистенькая». И он заржал. «Ты ее убить должен?» Спросил я, но тут тело оборотня выгнулось, и он застонал. Но трансформации пока не происходило, лишь ее первичные признаки, если судить по тем картинкам, которые изобиловали книги про оборотней в библиотеке замка. «Зачем кому-то убивать ее?» – простонал оборотень. «Вышков сказал, что нужно ее покусать. Задание странное, так что без обычного тайника передавалось, чтобы никто ничего не перепутал. Нужно было именно покусать, но чтобы девчонка выжила, чтобы она к следующему полнолунию обратилась. Видимо, кого-то на экзотику потянуло, оборотня захотелось в свою постель затащить». И тут я совершил глупость. Подошел слишком близко, чтобы расслышать, о чем он говорит. Оборотень изловчился и ударил ногой. Пистолет полетел в одну сторону, а я сам в другую. Как бы ни пытался сгруппироваться, но все-таки стукнулся головой о дерево и несколько секунд не мог подняться на ноги. Когда же мне это удалось, то трансформация уже произошла, и теперь напротив меня стоял оборотень в полноценной звериной форме. С клыков капала слюна, в желтых глазах горела ненависть ко всему живому. Пистолет лежал чуть в стороне от дороги, я его прекрасно видел, и также прекрасно понимал, что не успею до него дотянуться. Волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. «Ну все, Андрюша, похоже, твои приключения в новом для тебя мире на этом и закончились. Додумать я не успел». Волк взвился в прыжке, но сбоку на него налетело тело крепкого мужчины, сбивая с траектории полета. Я успел заметить только горящие желтым светом глаза, и клубок из двух тел покатился по дороге. Бергеру удалось выбраться из озера, и он пришел ко мне на помощь. «Ну что стоишь? Помоги ему, он же не вывезет!» Истошный вопль в голове вывел меня из оцепенения, в которое я погрузился, когда оборотень прыгнул. Я метнулся к пистолету. Клубок из тел тем временем выкатился снова на дорогу, и на мгновение распался, и я выстрелил. Раздался визг раненой твари. Оборотень рухнул на землю и попытался ползти, но я подошел к нему и снова выстрелил, на этот раз прямо в сердце. «Так ты никаких пуль не напасешься, Андрюша», — проворчал Савелий, выходя из-за дерева. «Что у тебя за привычка на каждую облезлую шавку две пули тратить?» «Шавку?» — послышался голос Бергера. «Он сказал шавку? Ой, я что же слышу кота?» Мы с Савелием смотрели на прихрамывающего Сергея, подходящего к нам. Его рубаха превратилась в клочья. На груди виднелись длинные царапины, и еще одна, наиболее глубокая, была на бедре. Штанина разорвана и пропитана кровью, но вроде бы сильного кровотечения не видно. «Ты как, живой?» — спросил я, ставя пистолет на предохранитель и убирая его в кобуру. «Ничего, заживет, и не такое выдерживал», — махнул рукой Бергер. «Ты мне ответь только на один вопрос. Я слышу твоего кота». «Этот кот, между прочим, хранитель четвертого блуждающего замка», — весьма пафосно произнес Савелий, а потом подпрыгнул. «Что? Этот оборотень меня слышит? Так это что же получается? Оборотни в полнолуние могут меня слышать? А может быть, они на меня постоянно нападали не потому, что котиков не любят, а потому что чувствовали себя оскорбленными? Вот же свиньи чувствительные!» — принялся бормотать кот, а мы с Бергером молча смотрели на него, не решаясь перебить. Хотя кто является свиньей, это еще нужно было уточнить. Наконец, мне надоело слушать бубнёж кота, и я повернулся к Сергею. «Ты знаешь, кто такой Вышков?» — спросил я, и он, с трудом оторвав взгляд от кота, посмотрел на меня. «Да, знаю». Он замолчал, а потом тихо добавил. «Это он назвал имя?» Уточнять, кто именно сказал про Вышкова, не имело смысла, и я кивнул, а потом, вздохнув, решил кое-что уточнить. «Твоя кровь не опасна для простых людей?» «Нет, опасна слюна. Кстати, этот урод тебя не укусил?» Похоже, после совместного убиения оборотня Бергер тоже решил не церемониться. «Не успел. Пойдем в замок, там тебе обработают раны и выдадут одежду. А по дороге ты мне расскажешь, кто такой Вышков». Я подошел к оборотню и осмотрел тушу. Бросить его здесь или не стоит? В конце концов, почти 1500 рублей на дороге не валяются, чтобы их просто выбрасывать. «С чего такая щедрость? Одежда взамен испорченной, да еще и отдать мое израненное тело в нежные женские ручки?» Бергер посмотрел, как я хватаю тушу оборотня за хвост и волоку по дороге, после чего тоже ухватился за пушистый хвост. Вдвоем тащить было гораздо легче и веселее, и скорость нашего передвижения заметно увеличилась. Несмотря на раненую ногу, Бергер шел вполне уверенно, лишь немного прихрамывая. «Насчет нежных женских ручек я бы на твоем месте заранее губу не раскатывал». Я хмыкнул, перехватив хвост поудобнее. Все-таки оборотень был тяжелый, зараза такая. «Вполне может быть, что за тебя возьмутся мозолистые мужские грабли. Что касается одежды, то мне не так давно заявили, что ты фактически мой раб на время договора, а господин, как ни крути, обязан о своем рабе заботиться», — сообщил я Бергеру, полюбовавшись его вытянутым лицом. «Что хочешь, делай, Андрей, но звать тебя мой господин я не собираюсь», — заявил Сергей. «Да я и не прошу. Все равно это звучит гораздо лучше из уст прекрасных женщин, а не потрёпанного оборотня», — ответил я и повернулся к вышагивающему рядом со мной Савелию. «Ты как здесь оказался?» «Да весь вечер что-то свербело в груди, словно кто-то пытался мне сказать, Савелий, отпускать этого наивного парня в компании сомнительного оборотня навстречу неминуемой опасности — не самая лучшая идея», — ответил кот. «Как видишь, этот голос оказался прав. Я застал вас всех в весьма интригующей позитуре, когда примчался на помощь». «Считай, что я тебе поверил», — ответил я, отмечая про себя, что скоро мы уже подойдем к воротам. «Вот только сдается мне, что не голос тебя погнал следить за сомнительным оборотнем, а желание убедиться, что он не спёр твою колбасу и не доедает ее, воспользовавшись темнотой». «Даже если я и обнаружил исчезновение колбасы, это еще не значит, что я не волновался и не спешил к тебе на помощь». И кот забежал вперед, чтобы посмотреть на меня. «Я уже сказал, что верю тебе», — я повернулся к Бергеру. «Кто такой Вышков?» «Нет, подожди», — перебил меня Савелий. «Кто такой Вышков, можно и утром выяснить, тем более, что прямо сейчас ты не помчишься его ловить. А вот выяснить кое-какие нюансы нам всем необходимы». «Какие нюансы?» Невдалеке показалось темное очертание ограды, а чуть дальше громада замка. «Меня может слышать оборотень», — пояснил кот. «Возможно, только в полнолуние, когда у этих тварей усилена связь с Луной. Это на самом деле не слишком важно. А еще меня можешь слышать ты, Андрей. Так может быть, ты являешься оборотнем? Прибывший из другого мира и потому обладающий дополнительными, неизвестными нам качествами. Может быть, ты можешь менять свою ипостась в любое время, выгодное для тебя, и не так зависишь от полной луны, как наши недоумки?» Я от неожиданности остановился прямо у ворот. Бергер переводил шальной взгляд с меня на кота и обратно. «Приплыли», — только и сумел ответить я, подходя к калитке. «Нет, Савелий, я не оборотень, смирись с этим». «Ну-ну, посмотрим», — ответил кот и побежал прямиком к замку. Я же только смотрел ему вслед, а в голове крутилась одна единственная мысль. «Он что, мне угрожает?»